Глава вторая. «Алина, здравствуйте еще раз!» Подходит к ней девушка-тренер. «Ну что, приступим?» «Илюш, я пошла!» — шепчет жена. «Только сильно не смейся надо мной, ладно? Это все-таки моя первая тренировка за долгие годы». «Вот это ты попал!» — протягивает Виктор, глядя ей вслед. «Сам знаю!» — рычу я. «Надо что-то делать!» Иду к жене, которая стоит с тренером у беговой дорожки. «Алин, я на сегодня закончил. Не знал, что ты придешь. Так бы и сам позже приехал. В общем, я пошел в душ, потом буду ждать тебя в машине». «Хорошо, дорогой», — улыбается она. Быстро забираю вещи из раздевалки, спускаюсь на первый этаж и иду в бассейн. «Мужчина, вы куда?» — останавливает меня администратор. «В зону бассейна нельзя проходить в верхней одежде. Вы на какое время записаны?» «Там сейчас девушка плавает, Яна Котова. Мне нужно срочно с ней увидеться». «Давайте я ей передам. Подождите секунду». Администратор исчезает за дверью, а в кармане моей куртки звонит телефон. «Алина?» Во все глаза смотрю на экран, не понимая, зачем ей понадобилось звонить мне во время тренировки. «Илюш!» — стонет в трубку. «Я ногу подвернула! Не могу даже наступать на нее! Ты где? Помоги мне спуститься на первый этаж!» «Черт!» — сжимаю в кулаке мобилу. «Иду». Скидываю звонок и, глядя на дверь, выкрикиваю. «Девушка! Администратор!» Она появляется через несколько секунд. «Я передала вашу просьбу, Яна скоро подойдет. Скажите ей, что мне срочно нужно уехать, и что я ей наберу». «Хорошо, а как ваше имя?» Она поймет. Быстро возвращаюсь на второй этаж и вижу Алину, стоящую у лестницы. «Илюш, вот я растяпа!» Сокрушенно мотает головой. «Надо ж было умудриться подвернуть ногу в первый же день!» «Ничего страшного», — запыхавшись, говорю я и беру ее под руку. Это даже к лучшему. Иначе через час она могла бы запросто встретиться в холле с Яной. Моя жена как поминальная кутья на празднике, честное слово. Пришла и все омрачила своим присутствием. Мало того, что обломала мне такой шикарный вечер, так еще чуть не подставился из-за нее. Как бы я представил ее Яне? А Яне ее? Хорошо, что все обошлось. Может, в больницу? Спрашиваю по пути домой. Нет-нет, ничего страшного, отвечает лежа на заднем сиденье. Не переживай. Илюш, это что, такая огромная пробка? Выглядывает из-за сиденья. Да, вздыхаю я. Больше часа простоим, наверное. Слушай, а ты мою машину завтра заберешь от спортзала? Заберу. Спасибо, любимый. Ну что ты такой мрачный? Расстроился из-за меня? Конечно, расстроился, вру я. Ты только решила выйти в люди, а тут такое. Не волнуйся, смеется она. Нога заживет и продолжу тренировки. Я настроена решительно, так и знай. У меня словно второе дыхание открылось. И все это благодаря тебе. Я очень рад. Алина о чем-то рассказывает, пока стоим в этой чертовой пробке, но я ее не слушаю. Мысленно нахожусь в отеле с Яной. «Илья, там девушка просит тебя открыть окно», внезапно произносит Алина. Поворачиваю голову и вижу в маленькой красной иномарке Яну, которая энергично машет рукой. Меня резко бросает в жар. Сердце барабанит, как бешеное. «Илюш, открой окно. Вдруг у нее что-то случилось?» Яна не видит мою жену, так как задние боковые стекла наглухо затонированы. Она думает, что я в машине один и явно хочет мне что-то сказать. «Сука, что делать?» «Илья!» — повышает голос Алина. «Спроси у нее, что случилось. Может, с твоей машиной что-то не так, и она хочет об этом сообщить?» Набираю полную грудь воздуха и, задержав дыхание, открываю окно.